Часть четвертая. Тандава Нритья. 26. Шив. Американец. Крупный мужчина, из него выходит много крови. Невидимый в своем укрытии в тени под балконом, Шив внимательно рассматривает его. В американском кино, в детективах и триллерах часто употребляется выражение, которое ему очень нравится — «свинья недорезанная». Шиву никогда не приходилось видеть, как режут свинью, но он прекрасно может вообразить эту сцену. Маленькие свиные ножки отчаянно дергаются в воздухе, животина еще пытается сопротивляться, а чьи-то руки тем временем отводят ей голову назад и перерезают глотку от края до края. Затем нож погружается в артерию, из которой фонтаном хлещет кровь. Шив воображает на месте коротеньких ножек свиньи, бледные, волосатые ножищи того мужика, торчащие из его широких мешковатых шортов. Шив воображает, какие звуки он будет издавать, когда нож будет проходить сквозь слои жира на его теле. Какой-нибудь удушливый стон, уродливый и нечеловеческий. Он будет вот так мотать головой в поисках мучителя. Шив одевает Борова из своего воображения в одежду американца. Свиньи вызывают у него отвращение. Это был всего лишь слабый укол, только чтобы пустить кровь. «Они становятся еще более агрессивными, когда почуют запах крови», — сказала ему девица в спортивной майке. «Можно считать это рождением нового тренда». Сережка нелепо смотрелась в ухе взрослого мужчины. «Лучше уж вообще без мочки». «Спрошу еще раз, где находится Сундарбан?» «Послушайте». «Я уже несколько раз говорил, что я не знаю, о чем вы, мать вашу! Я не тот человек, который вам нужен!» Шив вздыхает, кивает ее Гендри. Тот влезает на перила с ножницами в руках и держит их так, чтобы они поярче сверкали на свету. «Мужик, ты, блядь, не суйся ко мне! Порежешь меня, получишь дипломатические проблемы! Вы нехило объебались, слышите меня?» Йогендра скалится, расставляет руки, крутит бедрами и щелкает ножницами. «Чик-чик! Чик-чик!» Шив смотрит, как струйка крови течет по шее американца. Что-то уже успело засохнуть и свернуться. Хорошее лакомство для мух. Шив прослеживает путь струйки дальше, под воротник пляжной рубашки. Красное начинает проступать сквозь ткань. Еще ниже, по руке, где кровь оставляет неровный красный потек вокруг наручников, которыми они его сковали. Свинья недорезанная снова проносится в голове Шива. «Вы Хейман Дейн?» «Нет». «Да, слушайте, я даже не знаю, кто вы!» «Хейман Дейн, где Сундарбан?» «Сундарбан? Что нахуй такое Сундарбан?» Шив встает. Он отряхивает пыль с нового длинного кожаного пальто. Как говорят гиды, выводящие рюкзачников в гхаты поутру, при утреннем свете все видится по-другому. При утреннем свете «бой, бой!» выглядит грязным, дешманским и горным притоном на задворках, каковым и является. Становятся видны пыль, сигаретные окурки, дешевое дерево. Все пусто. Нет бойцов, нет маклеров, нет игроков, нет конферансье, который прохаживается по арене в костюме с блестками и что-то напевает в микрофон. Нет души. Атмана. Шиф открывает дверь ложи и выходит на маленькую лесенку. Сундарбан, где правительство Соединенных Штатов дешифрует информацию, полученную из космоса. Толстый американец запрокидывает голову. «Мужик, отъебись-ка от меня прямо сейчас. Говорю тебе, этот твой мелкий дятел с ножницами может резать сколько хочет. Но Белый дом вы наебать не пытайтесь». Шиф идет к первому ряду. Он заранее подготовил свое представление. Дверца в яме открывается, и девушка выкатывает на арену клетку. С мини-саблером. На каталке. С резиновыми колесами. Как приятно было вновь сесть в машину. Почувствовать ее кожаную обивку, включить радио, зная, что тачка не взята на прокат. Что она его, его собственная колесница Раджи. Его Рад-Ятра. Как приятно носить в кармане карточку антрацитного цвета с неограниченным кредитом. Рядом с пачкой банкнот. Так как любой джентльмен знает, что важные транзакции – проводятся только с наличными. А как приятно дать понять всем вокруг, что Шив Араджи вернулся, и он неприкасаем. В клубе «Муст» он отсчитал 1000, 2000, 3000, 4000 и выстроил их ровной, гласящей «иди нахуй» линией на синей стойке перед Салманом. «Вы возвращаете мне больше, чем задолжали, сэр». Жирный Салман тычет толстым коротким пальцем в последнюю банкноту в ряду разложенных на стойке. Бармен-звезда Тальф обслуживает клиентов у столика, но в промежутке между акробатическими пасами с шейкером бросает опасливые взгляды в сторону Шивы и Салмана. «Это чаевые!» Все девчонки смотрят на него, когда он выходит из бара. Шиф искал Прию, чтобы поблагодарить и вознаградить ее за услугу, но в тот вечер она выпивала в другом месте. «Ты не думаешь, что теперь, наверное, нам надо и поработать?» Такого длинного предложения он до сих пор от ее гендера еще не слышал. Но Шиф уже почувствовал, что в их отношениях возникла некая перемена после того, что случилось в Констра XX август 2047. Парень стал наглеть. Ему хватило яиц сделать то, что не смог сделать Шиф. Потому что Шиф что-то чувствует, потому что он слабак, потому что в тот момент он зассал. Никогда больше. Парень это увидит и запомнит. Рядом с телом женщины в саре, плывущем по Гангу, другое тело, Джухи, падающий с балкона, инстинктивно хватающийся за воздух. Яснее всего он видит ее глаза. Длинные накладные ресницы, сигнализирующие о том, что она абсолютно и окончательно смирилась с предательством. Сейчас было легче, и Шиф понимает, с каждым разом будет становиться еще легче, но воспоминания о случившемся продолжают его заводить. Это было плохо. Хуже некуда. Но он снова мужчина. Раджа. И теперь ему пора и поработать. Наступило утро, и Хейман Дейн отшатывается от мини-саблера, урчащего в своей клетке, урчащего от того, что Сай, ловкая и умелая дрессировщица, уже успела накачать его возбуждающими средствами и галлюциногенами, поэтому, когда он смотрит на жирного американца, то видит в человеке врага. Злого кота, которого необходимо как можно скорее уничтожить, разорвать на части, и, о боже! Хейман Дейн напрочь забыл о наручниках. Он тяжело грохается, как груз фуры, пинает ногами воздух, корчится, пытаясь встать, а это невозможно, когда ты такой жирный, и руки у тебя скованы за спиной. «Невезучий ты!» — произносит Шиф, поднимается и делает несколько шагов по направлению к первым рядам. «Пизда тебе, мужик!» — орет Хейман Дейн. «У тебя до жопы серьезные проблемы, ты мертвец, понял? Ты и твой дырявый мальчишка, и твоя сучка, и твоя мелкая ебаная кошка!» «Ну, я вот тут вообще проблем не вижу», — говорит Шиф, усаживается и кладет подбородок на спинку кресла первого ряда. «Ты же можешь просто сказать мне, на какой Сундарбан работаешь?» «Да сколько ебаных раз мне повторять!» — взывает Хейман Дейн. Слюна капает у него изо рта на песок. Американец лежит на боку с красным от ярости лицом. Для такого гения он уж чересчур хорошо изображает конченого идиота, думает Шиф. Но видно, это их западное представление о гениальности, когда кто-то нечеловечески хорош, но только в одной узкой области. Красивое утро занималось в малиновых и шафрановых лучах восходящего солнца, встающего из-за гирлянд силовых и коммуникационных кабелей, когда Йогендра вывел машину, чтобы сделать дело. Близятся волнующие времена, возможно, даже давно обещанный ему сон. Шиф поплотнее закутался в куртку, внезапно почувствовав, что ему как-то зябко, и отправился звонить своему техническому консультанту. Анант был подающим надежды Дата Раджей, которому принадлежала небольшая лавка нелицензионных сарисинов уровня 2,5, которую можно было отыскать, войдя с черного хода в обувную мастерскую его дядюшки на Панч-Коши. Именно во время визита в эту мастерскую Шиф и познакомился с Анандом. Он часто захаживал туда в прошлом. Здесь умели обращаться с кожей. Обувь — самой лучшей ручной работы, которую когда-либо приходилось видеть Шиву. Ананд приносил клиентам очень крепкий кофе, сваренный в старом, добром, арабском стиле, а для желающих — и с непальским гашишным шариком, растворенным в горячем черном сладком напитке. Сегодня утром большие солнцезащитные очки Гуччи скрывают воспаленные, покрасневшие глаза Ананда. Анан живет по американскому времени. Шиф опускается на мягкий валик дивана, поднимает крошечную чашечку, источающую фантастический аромат, и делает глоток. Майны, сидящие в клетках, подвешенных балком открытого деревянного балкона, громким чириканьем обсуждают алый восход солнца. Непалец начинает действовать, и Шив блаженно откидывает голову назад. «Рейд на Сундарбан!» Анан сжимает губы и дергает головой таким манером, каким подающие надежды Дата Раджи показывают, что впечатлены. «Мой первый совет, если можешь обойтись без этого, обойдись!» «Твой второй совет?» «Наблюдение, наблюдение, еще раз наблюдение. Теперь я могу подготовить кое-какое ПО, которое, возможно, сделает тебя невидимым для большинства обычных сарисинов слежения. Очень немногие из них хотя бы первого уровня, но те ребята, к которым ты направляешься, по определению не придерживаются промышленных стандартов. Но пока я не знаю конкретно, против кого мы прем, все это одни догадки». Анант раздувает щеки. У подающих надежды Дата Раджи знак озадаченности. «Как раз это мы выясняем. Наверное, ее гендра уже там. Место парковки рядом с отелем зарезервировано по договоренности со швейцаром. Сейчас он, скорее всего, открывает окно, вооружившись иглой с нужным медикаментом. Никаких стволов. Шиф ненавидит стволы, и у тебя одна попытка, парень. Не просри ее!» Шиф откидывается на спинку низкого, украшенного прихотливой вышивкой дивана. Кофе бурлит в турке на углях. Анант наливает еще две чашки. «Возможно, он и выглядит, как лавра, но свое дело знает», — думает Шиф. «А что мой второй запрос? Насколько ты сильно веришь в теорию заговора?» «Я вообще не верю в теории». «У каждого есть своя теория, дружище. В основе всего лежит та или иная теория. Брат жены моего двоюродного брата работает программистом в Европейском космическом агентстве. И там ходят интересные слухи. Помнишь, некоторое время назад американцы, русские, китайцы и европейцы объявили, что собираются направить космическую станцию на Тьеру?» Шиф отрицательно качает головой. После второй чашки Анант раздражается длинным повествованием, чем-то напоминающим Шиву рассказы матери о героических деяниях Рамы и отважного Ханумана. «Первое — ЭЗТ. Экзопланета земного типа. Нет? Ладно, астрономы обнаружили эту самую Тьеру, и шума по всем новостным каналам было немерено, и они собирались направить туда зонд. И вот отсюда, слушай внимательно, дальше про заговор. Никакой миссии на Тьеру нет и не было никогда, это все было прикрытие. Ходят слухи, что там действительно что-то нашли, что-то такое, что Господь не создавал, а мы там не оставляли. Какой-то объект, и он древний. Немыслимо древний, ему не просто миллионы, а миллиарды лет. Ты можешь себе представить подобное? Арабы. Лет». Примечание. Араб. Индийское числительное 10 в девятой степени. У индусов есть особые полезные названия для очень больших чисел. Конец примечания. «Время на уровне дня Брахмы. Это настолько переполошило ученых, что они готовы рискнуть безопасностью и передать найденную информацию тем очень немногим людям, которые в состоянии заниматься квантовой криптографией. То есть нам!» Он тычет пальцем себе в грудь. В данный момент американец уже выходит, думает Шиф, уносясь вместе со сладким дымом во внутренний дворик отеля, подальше от пустых слов, на улицу, где работают женщины и где ждет большая взятая на прокат машина, внутри которой лежит игла. Он выйдет из дома, бледный, мигающий, замерзший. Он даже не бросит взгляд на машину, он будет думать о своем кофе. С пончиком. Кофе с пончиком. Нас губят наши же привычки. Шиф слышит беззвучный выстрел игломета. Видит, как подгибаются ноги толстяка, когда транквилизатор начинает действовать на его двигательные нейроны. Видит, как Йогендра заталкивает его в тачку. Он улыбается этой слегка комичной картине. Тощий уличный мальчишка пытается перекинуть грузную тушу американца через задний откидной борт. Шиф сидит на мягких подушках, положив руки на колени. Полосы ярко-малиновых облаков догорают, небо становится чистым и голубым, еще один смертельно сухой день. Он слышит отдаленные звуки радио. Похоже, диктор чем-то сильно взволнован. Повышенные голоса, обвиняющий тон, Шиф откидывает голову назад и наблюдает за тем, как над чашкой кофе поднимается струйка пара. Прищурившись, он представляет, что смотрит на инверсионный след самолета. Гашишный шарик нашептывает: «Верь. Верь тому, что в этом мире нет ничего прочного, ничего устойчивого. В нем все возможно. Большая вселенная — дерьмо. Вселенная тесная и грубая, она вся зажата в узком углу из света музыки человеческой кожи, и существует она всего несколько десятилетий, и не шире вашего периферийного зрения, люди, считающие иначе, просто любители. И мой третий вопрос. Сейчас американец уже должен быть у Йогендры, затащенный в машину еще до того, как прошли спазмы, и теперь добыча едет сквозь дорожную сутолоку. Шли нахер все эти автомобили, такси, фатфаты, грузовики, автобусы, мопеды, священных коров и тащи его сюда. Глаза Ананда расширяются, словно он пытается постичь истину, слишком невероятную даже для подающего надежды Дата Раджи, верящего в теорию заговора. «А вот тут самое безумие! Ты и так с натами не шути, но ходят еще слухи о том, на кого они работают, кто может быть их клиентом!» «Заговоры и слухи. Если Бога нет, то тебе больше ничего не остается». «Клиент?» «Никто иной, как мистер Гениальность, собственной персоной, друг бедняков и защитник униженных, бич ранов и гроза аватхов. Позвольте вам представить, Н.К. Дживанджи». Шив переходит к третьей чашке густого кофе. Шив встает и идет. Медленно, как того требует роль, к первому ряду. Это знак для Йогендры прыгнуть вниз на песок. Он в развалочку направляется к Хейману Дейну, который сейчас просто пыхтит. Йогендра поворачивает голову сначала в одну сторону, затем в другую сторону, рассматривая американца словно незнакомый фрукт. Затем садится на корточки, убедившись, что Дейн видит все его движения, и подбирает земли отрезанную мочку уха. Танцующим шагом Йогендра подходит к клетке с мини-саблером и изящным движением просовывает кусочек уха между прутьями решетки. Всего один клац. Шив слышит чавканье, тихое, но достаточно отчетливое. Хейман Дейн начинает вопить пронзительно до мокрых портков. Этот крик перед лицом последнего страха твоей жизни, вопль человека, который перестал быть человеком. Шив брезгливо морщится от мерзкого, непристойного звука. Он вспоминает, как в первый раз увидел американца, когда Йогендра выволок его по туннелю на арену. Йогендра грубыми тычками толкал толстяка вперед, а тот пытался идти как можно осторожнее, спотыкался, семенил, боялся потерять равновесие, оглядывался по сторонам, широко открыв от удивления рот, щурился, пытаясь понять, куда это он попал. Сейчас Шив замечает, как по шортам американца расползается пятно мочи, темное и теплое, будто след от околоплодных вод, и не может поверить, что этот белый наемный западный гений способен так идиотски закончить свои дни. Йогендра вскакивает на ограждение, Са идет к клетке. Она поднимает мини-саблер над головой и начинает свой парад, медленно и тщательно ставя одну ногу перед другой. Шаг, шаг, шаг, поворот. Шаг, шаг, шаг, поворот. Ритуальный танец, завороживший и соблазнивший Шива в тот вечер, когда он впервые увидел ее на этой арене, на этом песке, в тот вечер, когда он потерял все. А вот теперь она танцует для него. Есть в этом шествии что-то необычайно древнее. Женщина, величественно идущая по бойцовскому рингу. Полный силы танец Калли. Мини-саблер должен был бы уже давно вспороть ей вены, изрезать когтями лицо, скальпировать. Но он расслабленно повис в ласковых руках Саи, загипнотизированный прикосновением. Шив идет к первому ряду, к лучшим местам. «Я спрашиваю, Хейман Дейн, где ваш Сундарбан?» Саи присаживается на корточке рядом с ним, подогнув одну ногу под себя, а другую вытянув в сторону. Она пристально всматривается в глаза американца, из которых непроизвольно текут слезы, а потом кладет кота себе на шею. Шив затаил дыхание от неожиданности. Он никогда не видел этого движения раньше. У него возникает быстрая, твердая, приятная реакция. «Чунар!» — всхлипывает Дейн. «Форт Чунар! Раманандрачарья! Ее зовут Раманандрачарья! Развяжи руки, мужик, развяжи, ёб твою мне руки!» «Не сейчас. Хейман Дейн!» — говорит Шив. «Нам нужны еще имя файла и код!» Американец бьется в настоящей истерике. Он полностью утратил человеческий облик и уже не способен здраво мыслить. «Да! Да только развяжите!» Шив кивает Йогендри. Со злорадным петушиным кукареканьем тот подбегает к американцу и снимает с него наручники. Хеймон Дейн издает вопль, как только начинает ощущать затекшие кисти. «Пошел ты нахуй, мужик! К хуям тебя!» Бормочет он, но теперь уже без вызова. Шив поднимает палец. Сай поглаживает покрытую шрамами голову мини-саблера всего в нескольких миллиметрах от своего правого глаза. «Имей ключ, Хеймон Дейн!» Американец поднимает руки. «Посмотрите, я не вооружен, беззащитен, никакой опасности, никакой угрозы. Ищет что-то в кармане цветастой рубашки, сиськи у него побольше, чем у некоторых баб, которых Шив трахал. Вытаскивает палмы, держит на весу». «Видишь, мужик, они все время были у меня в ебаном кармане!» Шив поднимает палец. Йогендра хватает палмы, перепрыгивает через ограждение на трибуны. Сай гладит потрепанную голову своего зверя. «Отпусти меня, мужик! Ты получил то, что хотел, теперь отпусти!» Йогендра уже дошел до середины прохода между рядами. Сай встает и движется в сторону туннеля. Шив поднимается по пологим ступенькам. «Эй, что мне теперь делать?» Сай стоит у прохода, смотрит на Шива в ожидании. Шив поднимает палец. Сай поворачивается и бросает мини-саблера на окровавленный песок арены. Время свиньи пришло.